111. Красноречие Древней Руси. 11-17 века. Москва. Советская Россия. 1987 год. 112. Кузьмин А. Хазарские страдания. Молодая гвардия. 1993 год. Номера 5-6. 113. Кычанов Е.И. Жизнь чемчужина, думавшего покорить мир. Чингисхан. Личность и эпоха. Москва. Восточная литература Российской академии наук. Школа пресс. 1995 год. 114. Кюстин Д.А. Николаевская Россия. Москва. Политиздат. 1990 год. 115. Ларичев В. Путешествие в страну восточных иноземцев. Новосибирск. Наука. 1973 год. 116. Латинские юридические изречения. Москва. Юрист. 1996 год. 117. Протоиерей Лев Лебедев. Москва. Патриаршая. Москва. Вече. 1995 год. 118. Леонов О. Ульянов И. Регулярная пехота 1698-1801 годов. Москва. АСТ. 1995 год. 119. Лесной С. Откуда ты, Русь? Ростов-на-Дону. Донское слово. Квадрат. 2003 год. 120. Ливий Т. Война с Ганнибалом. Москва. Детская литература. 1968 год. 121. Лозинский С.Г. История папства. Москва. Политиздат. 1986 год. 122. Ломоносов М.В. Том 6. Труды по русской истории, общественно-экономическим вопросам и географии. 1747-1765 годы. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1952 год. 123. Лурье Ф. Полицейские и провокаторы. Санкт-Петербург. Час пик. 1992 год. 124. Лызлов А. Скифская история. Москва. Наука. 1990 год. 125. Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. Москва. Мысль. 1986 год. 126. Маркевич В. Е. Ручное огнестрельное оружие. Санкт-Петербург. Полигон. 1994 год. 127. Марков С. «Земной круг». Москва, «Современник», 1976 год. 128. Махаон. Москва, 1996 год, номер 2. 129. «Мир русской истории. Энциклопедический справочник». Москва, Вече, 1997 год. 130. Митяев А.В. «Героические страницы истории Родины 9-13 веков». Москва, «Просвещение», 1991 год. Страница 387. 131. Михневич В. «Русская женщина 18 столетия». Киев, 1895 год.